дохнешь, то не проходит зазря. В стране лилипутов каждый сам за себя. Улыбается сверху какой-то странный урод. В стране лилипутов игра, кто кого сожрет. В стране лилипутов первая цифра ноль. В стране лилипутов за главного голый король. Улыбается сверху какой-то странный урод. В стране лилипутов игра, кто кого сожрет. Не проходит зазря. В стране лилипутов каждый сам за себя. Улыбается сверху какой-то странный урод. В стране лилипутов играет.